7. Лиза. 14 февраля. Караоке-бар. «Влада, Алёшка один в командировку поехал?» Кира спрашивает это у сестры так неожиданно, что та чуть не давится виноградинкой. На сцене какая-то эффектная блондинка достаточно прилично поет «Моя попытка номер 5», и весь зал уже нестройно подпевает. Вечер в самом разгаре и плавно перетекает в пьяную ночь. В зале душно, воздух пропитан ароматным кальянным дымом и дорогими духами. На нашем столике тоже дымится высокий кальян, и я лениво тяну персиковый пар, наблюдая за закусившей губу Владой. Я не знаю, зачем Кира задает сейчас такие провокационные вопросы и что она хочет услышать в ответ. Если Лёшка и правда изменяет жене столько времени, то она не может не знать. И только ее дело – закрывать на это глаза или уходить от него с истерикой. Как сделала я. Я знаю, что не смогла бы поступить по-другому, но совсем не уверена, что мой выбор правильный. Кому из нас хуже сейчас? Мне или Владе? Каждый раз, когда я вижу их с Лешей вместе, они производят на меня впечатление очень крепкой любящей пары, в которой муж жену буквально обожает и готов исполнить любой ее каприз. Может так, потому что все наши подозрения беспочвены, а может, потому что шелковым и услужливым Лешку делает постоянное, преследующее его чувство вины. И я склонна думать, что Владу такой расклад вполне устраивает. Вот только вслух об этом не принято говорить. Ведь абсолютное большинство людей считает, что уважающая себя женщина измену не прощает, а значит, ее позиция 100% будет осуждена. Возможно, даже сестрой. Кошусь на Киру. Та ждет ответ от Влады, покачивая в руке полный бокал. Голубые глаза пьяно и хитро блестят. Похоже, настрой у нее боевой, и она намерена пооткровенничать во что бы то ни стало. Влада трет лоб и роняет голову на подставленные ладони. «Ой, девочки, не знаю я!» Тянет руку за кальянной трубкой, несмотря на меня. Вкладываю мундштук в ее тонкие пальцы. Влада глубоко затягивается и красиво выпускает дым в черный потолок. «И, наверное, уже и не хочу узнать», — заканчивают свою мысль глухо. «Знаете, дома у нас все хорошо». Лёшка ведь даже не задерживается никогда на работе. Все выходные, отпуска, вместе. Командировки только эти. А может, и правда нет ничего. Он по делам катается, а я как больная. И почему-то косится на меня, будто ища поддержки. Я в ответ сжимаю Владину прохладную ладонь, лежащую на столе. «Ну вот правда, что себя накручивать, да?» «Она только мне говорит это». «Правда?» Киваю. «Ты права, не надо накручивать». «А я знаю, что Ося мне изменяет», вдруг признается Кира, отбирая у сестры кальянный мундштук. «Не с постоянной, нет. Но то, что у них в баню писюх всяких модельных заказывают, это вот 100%. А в баню они каждую пятницу ходят. Клуб у них, богатых мужиков. А что это за богатые мужики без отборных сучек, да?» Криво улыбается, качая головой, и выпускает в сторону белое облачко персикового дыма. «Оно ему, может, уже не надо сильно. Оська у меня такой домашний во многом. Но не прослывешь же импотентом среди своих партнеров-дружбанов. По-любому, хоть отсосать да дает». Мы с Владой переглядываемся и молчим, не зная, как реагировать на эту информацию. А Кира тыкает в мою сторону мундштуком. Ариэль, кстати, тоже с ними ходит. Хотя, говорят, ту содержанку свою Белецкому передал по наследству. В курсе? Из-за тебя, наверное. Так что, может, и по баням не пойдет. Не уверена, что мне не все равно, кого он там кому передал. Пожимаю плечами и забираю у нее кальянную трубку, словно это микрофон. И говорит та из нас, кто держит ее в руках. «Но он же тебе нравится», — хмурится Влада. «Нравится». Согласно киваю. «И вы встречаетесь?» поддакивает Кира. «Скорее просто ходим на свидание», уточняю. Только целовались. Дальше не было ничего. «Почему? Он настолько не торопится?» Кира искренне удивляется, поднимая вверх идеально очерченные брови. «Да нет, торопится. Он уже давно намекает», — хмыкаю, передавая кальянную трубку Владе. «А тебя что останавливает? Он целуется как-то не так или что?» По Кире прямо видно, что она действительно не понимает. Да и мне самой сложно это объяснить. «Не знаю, просто у меня ведь кроме Сашки никого не было, и...» Тянусь к своему бокалу с шампанским, чтобы прокрутить между пальцами тонкую стеклянную ножку. И я понимаю, это глупо, но у меня словно стопор какой-то срабатывает. Это все-таки другой человек, понимаешь? «Нет, не понимаю», — фыркает Кира, усмехнувшись. «Тем более уже давно пора». «Хоть сравнишь. Тебе 40 лет скоро, Лиска. А ты и членов-то не видела, мать, кроме одного заговоренного. Может, у Сани твоего и так себе на самом деле, а?» Она так забавно возмущается, что мы с Владой прыскаем со смеху. «Нормально у него там все», — бурчу сквозь хохот, защищая достоинство бывшего мужа. «Да откуда тебе знать? Может, он специально вот такую неопытную искал, чтобы и знать не знала, как оно с хорошим мужиком бывает, а не с этой его горной пипиркой?» Запальчиво хлопает Кира ладонью по столу. Мы угораем сильнее. У меня даже слезы выступают на глазах от таких предположений. «Сашка бы тебя сейчас прибил за пипирку, Кир!» – хохочу. «Ой, нашла Грозного! Просто покраснел бы, как рак, до самых ушей. Ну и, возможно, угрожал бы показать, будто я его не знаю», – отмахивается подруга. Ржем. «Кстати, как у вас сейчас с ним?» – интересуется Влада. И смех мой быстро затухает. «Да так», – кусаю губы, отводя глаза. «Вроде поспокойней. Вчера детей встретил в Минводах. Отзвонились по видеосвязи. Вроде бы все довольные. Сегодня уже вне зоны доступа до воскресенья. Как-то так». «Вернуть не пытается?» – спрашивает Кира, отпивая из своего бокала. Перехватываю ее взгляд и молча качаю головой. «Вот же козел!» – возмущается она. А я сминаю салфетку, кусая щеку изнутри, и молчу. «Я просто не хочу, не могу про это говорить!» Ведь даже не объяснишь, вот так, сидя в шумном зале караоке и слушая чужие завывания в микрофон. Не передашь свои эмоции, когда в четверг в обед Сашка прислал мне список, что нужно положить детям в рюкзаки для предстоящего похода, и какой я испытала шок. Такой, что я даже не задумываясь ему перезвонила. «Ты издеваешься? Как я все это запихну?» – охнула в трубку. «И тебе привет, Лис». А в ответ бархатный смех, от которого у меня волоски дыбом на руках встали, и я так пожалела, что не додумалась просто написать. «Попроси Левку, я в курсе, что упаковщик из тебя никакой». «А он точно сможет?» «Да». «Ок, пока», — отрубила звонок, вся красная. Еще полчаса потом приходила в себя. А Левка и правда справился за полчаса. Для меня это было какой-то магией. Вечером в аэропорту, проводив детей до терминала, пришлось опять тревожить Сашку, написав ему, что они вылетают. «Я уже выезжаю, не переживай», – моментально пришло в ответ. Потом Левка звонил по видеосвязи, что папа их встретил, а Сашка на заднем фоне снимал с конвейерной ленты Алискин рюкзак и что-то говорил дочке, улыбаясь. Так искренне. И я смотрела на них во все глаза – и долго потом ворочалась, не в силах уснуть одна в квартире. А сегодня, 14 февраля, в 7 утра, меня разбудил курьер, принесший огромный букет кроваво-красных тяжелых роз и маленькую белую коробочку в фирменном пакете ювелирного магазина. Открытки с подписью не было, и я поначалу подумала, что это Ариэль. Но, открыв коробочку и увидев там сережки-гвоздики из белого золота в форме изящной кошечки, играющейся с крохотным рубиновым сердцем, поняла, что подарок с таким жирным намеком мне мог подарить только один человек. И не подписать его тоже. Чтобы не вернуло, да, Саш?